Часть третья. Глава первая. Раздается свисток паровоза, и поезд останавливается у платформы станции Кеймадос, украшенной флагами в честь прибытия полковника Морейры Сезара. Встречающие жмутся на узком перроне, а над их головами, над красной черепицей крыши вьется на ветру огромное белое полотнище. Кеймадос приветствует доблестного полковника Сезара и его славных солдат. Да здравствует Бразилия! Босоногие дети размахивают флажками вокруг шестерых членов муниципального совета, надевших по такому случаю парадные сюртуки с лентой через плечо и обнаживших головы, теснится толпа оборванных, жалкого вида людей, нетерпеливо ожидающих зрелища. Снуют, выпрашивая подаяние, нищие, расхаживают лоточники, предлагая свой товар, рападуру и жареное мясо на деревянных спицах. Раздаются приветственные крики. Это в дверях вагона, из окон которого выглядывают солдаты с винтовками, появился полковник Морейра Сезар. На нем синий мундир с золотыми пуговицами и красными выпушками, золотые шпоры. Придерживая саблю, полковник спрыгивает на перрон. Он мал ростом, тщедушен, очень подвижен. Жара такая, что все обливаются потом, все, кроме полковника. На его лице незаметно ни малейшей испарины. Кажется, что от этой щуплой фигурки волнами распространяется какая-то властная сила. Так уверены движения полковника, такая воля светится в его глазах. Это взгляд человека, который сам себе хозяин, который знает, чего хочет, который привык повелевать. Рукоплескания и крики несутся вдоль платформы, по улице, где люди кусками картона прикрывают головы от палящих лучей. Дети швыряют в воздух пригоршни конфетти, размахивают флажками. Члены муниципального совета делают несколько шагов вперед навстречу полковнику, но тот проходит мимо, не останавливаясь, не протянув им руки. Его уже окружила группа офицеров. Им он вежливо кланяется и тотчас кричит, обращаясь к толпе. «Да здравствует республика! Да здравствует маршал Флориано!» Оставив представителей муниципалитета в растерянности, они, несомненно, собирались приветствовать высокого гостя речами, побеседовать с ним, проводить его. Полковник вместе со своими офицерами входит в здание вокзала, дверь за ним закрывается, и часовые преграждают вход остальным. Слышится лошадиное ржание. Из вагона выводят красивого белого коня. Визжат от восторга ребятишки. Жеребец встряхивается, трясет гривой, ржет, почуяв невдалеке луга. На платформу вереницей спрыгивают солдаты, выгружают ранцы, мешки, ящики с патронами, снаряжение, пулеметы, выкатывают пушки, и на стволах вспыхивают и гаснут блики. Толпа гудит при виде орудий. Солдаты подгоняют к вагонам упряжки валов, грузят тяжелую кладь. Представители муниципалитета, смирившись с неизбежностью, присоединяются к толпе любопытных, которые облепили окна и двери вокзала и пытаются различить фигуру полковника Сезара. Вокруг него вихрем вьются штабные офицеры, адъютанты, ординарцы. Весь вокзал — одна большая комната. За дощатой перегородкой стучит ключом телеграфист. С одной стороны к залу ожидания примыкает перрон, а фасад выходит на площадь, где стоит двухэтажный дом с вывеской «Отель Континенталь». Повсюду солдаты, они уже на проспекте Итапекуру, ведущем на Соборную площадь. Десятки зевак расплющивают носы об оконные стекла, стараясь рассмотреть, что творится в зале ожидания, а за их спинами продолжается торопливая выгрузка. Когда появляется знамя 7-го полка, и солдат взмахивает им перед толпой, снова раздаются рукоплескания. На площади между вокзалом и отелем «Континенталь» другой солдат чистит белого коня шелковистой гривой. В углу зала ожидания стоит длинный стол с кувшинами, бутылками и тарелками, предусмотрительно прикрытыми от мух кусками тюля. Однако никто и близко к нему не подходит. С потолка свисают флаги, разноцветные гирлянды, на стенах вперемешку плакаты прогрессивной республиканской и баянской независимой партии, полотнище с приветствиями полковнику Морейре Сезару, республике и 7-му пехотному полку Бразильской федеральной армии. Посреди этого разворошенного муравейника полковник переодевается, меняет парадный мундир синего сукна на повседневный. Двое солдат держат перед ним одеяло, и полковник, укрывшись за этой импровизированной ширмой, в тылу у него закуток телеграфиста, швыряет адъютанту части своего мундирования, а тот укладывает их в баул. Одновременно полковник разговаривает с тремя офицерами, которые на вытяжку стоят перед ним. «Куни Матос! Сведения о личном составе!» Один из офицеров, майор, слегка щелкнув каблуками, докладывает. 83 человека заболели оспой. В строю 1235. 15 миллионов патронов, 70 снарядов. Полный боезапас, господин полковник. Передовым частям не позднее, чем через 2 часа выступить к Монте-Санто. Полковник выговаривает слова с безжизненной, лишенной интонацией правильностью. «Вас, Олимпия, попрошу извиниться за меня перед господами из муниципалитета. Я приму их через несколько минут. Объясните им, что мы не можем терять время на церемонии банкета. Слушаю, господин полковник». Капитан Олимпия де Кастро исчезает, а третий офицер, немолодой, приземистый, добродушный на вид полковник, делает шаг вперед. «Прибыли майор Фибронио де Брита и лейтенант Пирес Феррейра. Они прикомандированы к полку в качестве советников». Морейро Сезар мгновение раздумывает. «Какая честь для полка!» — цедит он еле слышно. «Пригласите их, Тамаринде». Ординарец, опустившись на колени, помогает ему надеть высокие, без шпор, кавалерийские сапоги. Через минуту Фибронио де Брита и Пирес Феррейра, предшествуемые полковником Тамаринде, становятся перед одеялом по стойке смирно, щелкают каблуками и поочередно представляются, называя фамилию и чин. Одеяло падает на пол. Морейро Сезар пристегивает к поясу пистолет в кобуре и саблю. Закатанные рукава рубашки открывают тонкие, слабые, безволосые ручки. Ни слова не говоря, полковник окидывает каждого из вошедших ледяным взглядом с ног до головы. «Господин полковник, мы счастливы, что наш опыт ведения боевых действий в местных условиях поможет самому выдающемуся военачальнику Бразилии». Полковник Морейро Сезар до тех пор буравит Фибронио де Брита немигающим взглядом, пока тот, смешавшись, не отводит глаз. «Почему же ваш опыт не помог вам справиться с кучкой бандитов?» Он не повышает голоса, но всех, кто находится в зале ожидания, точно пробивает электрическим разрядом. Люди замирают. Морейро Сезар пытливо разглядывает майора, словно редкое насекомое, а потом указывает пальцем на Пиреса Ферреру. «Лейтенант командовал ротой, но у вас под началом было 1500 штыков, и все-таки вас обратили в бегство, как новобранца. Вы запятнали честь бразильской армии, значит, республики. 7-й полк обойдется без вас. Я запрещаю вам обоим принимать участие в деле. Приказываю безотлучно находиться в обозе. Будете заниматься больными и провиантом. Вы свободны». Оба офицера бледны. На лбу у майора выступают крупные капли пота. Он открывает рот, собираясь что-то сказать, но потом молча отдает честь, поворачивается и, пошатываясь, уходит. Лейтенант стоит как каменный, не трогаясь с места. Глаза у него покраснели. Морейро Сезар проходит мимо, даже не поглядев в его сторону. Рой штабных возобновляет свою суету. На столе уже груды лежат бумаги. «Куни Матос, пригласите корреспондентов», — приказывает полковник. И вот утомленные с дороги корреспонденты, прибывшие тем же поездом, что и 7-й полк, предстают перед Морейро Сезаром. Их 5, все это люди разного возраста, по-разному одетые. Кто в гетрах, кто в бриджах для верховой езды, но у всех в руках карандаши и блокноты. У одного еще и фотографический аппарат на складной треноге. Особенно заметен юный и подслеповатый репортер из журнала «De Noticias». Редкая козлиная бородка, которую он отрастил, хорошо согласуется с его нелепым видом, с переносным пюпитром, с чернильницей, прикрепленной на рукаве, с гусиным пером. Он грызет его, ожидая, пока фотограф установит свой аппарат. Магний вспыхивает, выпустив облачко дыма. Прильнувшие к окнам дети снова визжат от восторга. В ответ на поклоны корреспондентов полковник Морейро Сезар коротко кивает. «Многие были удивлены, что в Сальвадоре я не принял отцов города». Спокойно, без намека на торжественность, говорит он вместо приветствия. «Это объясняется очень просто, господа. Время дорого. Каждая минута на счету, иначе мы не сделаем то, ради чего пришли в бои ее. А мы должны выполнить свою миссию, и мы ее выполним. 7-й полк покарает бунтовщиков так же, как покарал мятежников в крепости Санта-Крус в Лаже в Санта-Катарине. Мы навсегда отобьем у них охоту восставать против республики». Притихшие зрители за окнами пытаются понять, о чем он говорит. Штабные замерли, обратились вслух, а 5 журналистов смотрят на полковника, как зачарованные, словно не верят своим глазам. Да, наконец-то перед ними в яве предстал полковник Морейро Сезар. Он точно такой, каким его изображают карикатуристы. Маленький, щуплый, верткий, глаза пронзают собеседника, руки протыкают воздух выпадом невидимой рапиры. 2 дня назад в Сальвадоре Они ждали его так же нетерпеливо, как и сотни горожан, а он, огорошив всех, не пошел ни на прием, ни на банкет, ни на бал, не нанес визита никому, кроме губернатора Луиса Вианы. Не был нигде, кроме военного клуба. Не говорил ни с одной живой душой. Днем и ночью распоряжался разгрузкой своего полка в порту, а потом перевозкой личного состава и орудий на станцию Калсада, откуда на следующий день вышел эшелон в Кеймадос. Он бегом пробегал по городу, он сторонился людей, как зачумленных. И только сейчас дал, наконец, объяснение своим чудачествам. Время дорого. Но пятеро журналистов, ловя малейший его жест, не думают о том, что он говорит в эту минуту. Они вспоминают все сказанное и написанное об этом человеке, которого одни обожествляют, а другие считают исчадием ада. Об этом легендарном полковнике, который стоит перед ними, надменно напружив тщедушное тело, и держится так, словно их нет и в помине. Они пытаются представить себе его жизнь. Совсем еще мальчишка, он добровольно пошел на войну с Парагваем и получил на той войне столько же знаков отличия, сколько Иран. Когда его произвели в офицера, он так яро отстаивал свои республиканские взгляды, что чудом остался в армии, не попал в тюрьму. Он был душой всех заговоров против монархии. Несмотря на внутреннюю силу, которая читается в его глазах, звучит в каждом его слове, чувствуется в каждом движении, журналистам трудно себе представить, что это он средь бела дня на столичной улице Аувидер мог всадить 5 пуль в какого-то барзописца. Но зато легко поверить его словам на суде, когда он сказал, что гордится своим поступком и готов повторить его, если кто-нибудь при нем оскорбит бразильскую армию. Журналисты вспоминают вехи его политической карьеры, начавшейся после падения монархии и возвращения из Мато-Гроссо, куда сослал его император. Мореро Сезар стал ближайшим сподвижником президента Флориана Пейшота и железной рукой подавлял все попытки возмущения против республики, а было их в первые годы немало, и пламенно защищал в своей газете «Якобинец» право на существование республиканской диктатуры, республики без парламента, без политических партий, республики, где армия, как некогда церковь, стала бы сосредоточием, нервным центром общества, движущегося к процветанию, залогом которому послужат успехи наук. Журналисты спрашивают себя, правда ли, что на похоронах маршала Флориана Пейшота, когда полковник произносил надгробное слово, с ним случился обморок. Теперь говорят, будто с приходом к власти гражданского президента Пруденте де Морайса звезда полковника Морейра Сезара и других якобинцев закатывается. Но, должно быть, слухи эти ни на чем не основаны, иначе не был бы он сейчас в Кеймадисе. Не доверило бы ему правительство командовать самым прославленным полком бразильской армии, не поручило бы ему выполнение важнейшей миссии, после которой его политическое влияние возрастет во много раз, а уж в том, что выполнит он все с честью, можно не сомневаться. «Я прибыл в Баию не за тем, чтобы ввязываться в местные политические дрязги», он, не глядя, показывает на предвыборные плакаты враждующих партий. «Армия превыше интриг и вне политиканства». 7-й полк находится в Баии, чтобы подавить монархический мятеж. Руку фанатиков и головорезов из Канудоса направляют враги республики, аристократы, которые до сих пор не примирились с потерей своих привилегий, которые не желают, чтобы Бразилия вступила на современный путь развития, и твердолобые монахи, которые все еще выступают против отделения церкви от государства, потому что не хотят отдать кесарю кесарева. А за спиной у них стоит Англия, мечтающая возродить прогнившую империю, потому что тогда она сможет скупать наш сахар по смехотворным ценам. Но они просчитались. Ни аристократы, ни клир, ни англичане не будут больше предписывать Бразилии свои законы. «Армия не позволит!» Последние слова он произносит с воодушевлением, повысив голос и опустив руку на кобуру своего пистолета. Он замолкает. В зале ожидания воцаряется почтительная тишина. Слышно, как жужжат над столом обезумевшие мухи. Самый старший из журналистов, несмотря на палящий зной на нем клетчатый пиджак из толстого твида, робко тянет руку, желая, очевидно, что-нибудь уточнить или спросить. Но полковник оставляет его немую просьбу без внимания. По его знаку двое вышколенных ординарцев поднимают с пола ящик, ставят его на стол, откидывают крышку. Там ружья. Морейро Сезар, заложив руки за спину, неспешно прохаживается вдоль шеренги журналистов. «Захвачено в Сертана, господа», — говорит он, иронически, словно насмехаясь над кем-то. «По крайней мере, эти уже в Канудос не попадут. Знаете, откуда они? Негодяи не потрудились даже свести фабричное клеймо. Эти ружья сделаны не где-нибудь, а в Ливерпуле. У нас в Бразилии таких пока еще не видели. Они приспособлены для стрельбы разрывными пулями, отсюда и раны, повергавшие наших хирургов такое недоумение. Выходные отверстия по 10-12 сантиметров в окружности. Это не пуля, а скорее бомба. Откуда у этих неграмотных мятежников, у жалких конокрадов, такие европейские изыски? А с другой стороны, что означает появление этих личностей с темным прошлым? Труп, обнаруженный в Ипупиаре, какой-то проходимец в Капинь-Гросса, его бумажник был битком набит фунтами стерлингов, признался, что провел целый отряд верховых, говоривших по-английски. Даже в Бело-Аризонте откуда-то взялись иностранцы, собиравшиеся везти в Канудо порох и продовольствие. Пожалуй, слишком много совпадений. Тут нельзя не заподозрить антиреспубликанский заговор. Враги не складывают оружие. Тем хуже для них. Мы разгромили их в Рио-де-Жанейро, мы разгромили их в Рио-Гранде-до-Сул. Придет им конец и в Баии. Он прохаживается перед журналистами, резко поворачивается и идет обратно. Так повторяется 2 или 3 раза. Потом, подойдя к столу с картами, он властно и с ноткой угрозы произносит. «Я дал согласие, чтобы вы сопровождали полк при условии соблюдения некоторых правил. Депеши, которые пойдут отсюда, должны быть предварительно просмотрены майором Куни Матосом или полковником Тамаринда. То же самое с вашими репортажами о боевых действиях. Они будут посылаться с курьерами. Хочу предупредить, что тот из вас, кто пренебрежет моими словами, отправит корреспонденцию без визы моих помощников, совершит тяжкий проступок. Надеюсь, вы понимаете, любая небрежность, ошибка, неосторожность могут сыграть на руку врагу. Мы идем на войну, попрошу помнить об этом. Надеюсь, что ваше присутствие в рядах 7-го полка будет для вас полезным. Вот и все, что я имел вам сообщить». Он оборачивается к офицерам своего штаба, они тут же окружают его, и зал оживает как по волшебству. Начинается шум, деловая суета, беготня. Только 5 журналистов не трогаются с места. Они сбиты с толку, ошарашены. Они растерянно переглядываются, не понимая, почему полковник Морейро Сезар разговаривал с ними, как с еще не разоблаченными врагами. Почему он не позволил им задать ни одного вопроса? Почему он даже не попытался проявить, если не доброжелательность, то хотя бы учтивость? Круг офицеров редеет. Один за другим они получают указания и, щелкнув каблуками, разбегаются в разные стороны. Оставшись в одиночестве, полковник обводит зал глазами, и журналистам кажется, что сейчас он приблизится к ним, но они ошибаются. Он разглядывает, точно лишь сейчас, заметил худые, изголодавшиеся смуглые лица, прижатые к стеклам окон и дверей. Сморщив лоб, выпятив нижнюю губу, он смотрит на них, и невозможно понять, о чем он думает. А потом решительным шагом направляется к ближайшей двери. Он настежь распахивает обе створки, обращаясь к толпе мужчин, женщин, стариков, детей, все они оборваны, многие босы, которые взирают на него боязливо, почтительно или удивленно, делает широкий приглашающий жест, а потом властно подталкивает их в зал, тянет за рукава, ободряюще похлопывает по плечам и показывает на длинный стол, где над забытыми бутылками и блюдами, приготовленными для банкета в его честь муниципалитетом Кеймадеса, вьются жадные полчища мух. «Входите, входите», — повторяет он, продолжая подталкивать самых робких, и своими руками снимает с тарелок и блюд кисею. «Вас угощают 7-й полк. Входите смело. Все это ваше. Вам приходится потяжелее, чем нам. Ешьте, пейте на здоровье». Теперь их уже не надо ободрять. Торопливо, не веря в привалившую удачу, жадно, точно боясь, что отнимут, они накидываются на еду, расхватывают тарелки, стаканы, бутылки, отпихивают друг друга локтями, переругиваются, лезут и напирают, а полковник не сводит с них вдруг помрачневшего взгляда. Журналисты стоят в оцепенении, разинув рты. Какая-то старушка, урвав свою долю и откусив кусок, уже выбирается наружу и останавливается рядом с Морейром Сезаром. «Да защитит вас, сеньор, царица небесная!» — шамкает она и крестит его, не зная, как еще выразить свою благодарность. «Вот моя царица, она меня и защитит!» — слышат журналисты слова полковника, который кладет руку на эфес сабли. В пору своего процветания бродячая цирковая труппа цыгана насчитывала 2 десятка артистов, если это слово можно отнести к бородатой женщине, карлику, человеку-пауку, гиганту Педрину, к Джулиану, умевшему живьем глотать жабы, и колесила по стране в красном фургоне, размалеванном фигурами гимнастов и запряженном 4 лошадей, на которых во время представления французские братья-акробаты демонстрировали чудеса вольтижировки. Был в пару к той коллекции уродов, что собрал цыган за время своих скитаний, небольшой зверинец, ягненок о 5 ногах, двухголовая обезьянка, ничем не примечательная змея, которую кормили птичками, козлик, у которого зубы росли в 3 ряда. Педрин разжимал ему челюсти и показывал почтеннейшей публике эту диковину. Шапито у них не было, и представления они давали на площади того городка, где случалась ярмарка или праздник в честь местного святого. Были тут и чудо — силачи, жонглеры, иконотоходцы, фокусники, ясновидящие. Глотал шпаги негр Салиман. Взбирался по намыленному шесту Человек-паук, предлагая любому за баснословную сумму повторить свой номер. Рвал цепи гигант Педрин. Бородатая женщина заставляла змею танцевать и целовала ее в морду. А потом все они, размалевав себе лица сжженной пробкой и обсыпавшись рисовой мукой, превращались в клоунов и складывали вдвое, в четверо, в шестеро дурачка, у которого, казалось, вовсе не было костей. Гвоздем программы было выступление карлика, вдохновенно, изобретательно, страстно и нежно распевавшего романса о принцессе Магалоне, дочери неаполитанского короля, которую похитил рыцарь Пьер, а ее драгоценности нашел моряк в брюхе рыбы. О прекрасной Силванинье, на которой пожелал жениться родной ее отец, о Карле Великом и 12 перах Франции, о бесплодной герцогине, спознавшейся с сатаной, родившей от него Роберта Дьявола, об Оливье и Фьеробрасе. Цыган всегда ставил этот номер в самый конец, потому что дарования карлика оплачивались щедрее всего. У цыгана, судя по всему, были давние нелады с приморской полицией, ибо он никогда, даже во время засухи, не спускался на побережье. Нрава он был крутого, в гневе не сдержан, так что доставалось от него и мужчинам, и женщинам, и животным. Он колотил всех, кто подвернется под руку, но ни один из его артистов даже не помышлял о том, чтобы от него сбежать. Он был душой цирка, его создателем. Он отыскивал, бродя по городам и весям, эти существа, над которыми все смеялись, этих уродцев, которых все считали богом проклятыми тварями, позором семьи или стада. И карлик, и бородатая женщина, и Педрин, и человек-паук, и даже дурачок, который ничего не понимал, но многое постигал чувством, все они обрели в цирке то, чего были напрочь лишены дома. Цирк колесил по раскаленным сертанам, и уроды постепенно забывали, что такое страх и стыд, и, видя вокруг себя только себе подобных, переставали ощущать свою ущербность. Вот почему так удивились они поступку того, передвигавшегося на четвереньках мальчика с гривой кудрявых жестких волос, с темными смышленными глазами, с коротенькими ножками, который повстречался им в натубе. Во время представления цыган приметил его и заинтересовался. Не было сомнений, что уроды, будь то люди или животные, привлекали цыгана не только потому, что сулили, а потом и приносили выгоду, но и по другим более тонким причинам. Должно быть, окружая себя этим сборищем ходячих редкостей и диковин, он острее ощущал здоровье, силу, полноценность. Так или иначе, он спросил, где живет этот мальчик, отправился к нему домой, отрекомендовался родителям и стал уговаривать их отпустить его с ним. Он, дескать, сделает из урода настоящего циркача. Родители, в конце концов, дали согласие, и никто не мог понять, почему через неделю, когда цыган уже начал готовить с ним номер, мальчик бежал. Полоса неудач началась во время великой засухи. Цыган, как ни уговаривали его, ни за что не соглашался спуститься на побережье. Циркачей встречали вымершие деревни и дома, ставшие склепами. Они поняли, что вскоре погибнут от жажды. Но цыган был не из тех, кого можно переупрямить. Однажды ночью он сказал своим артистам: «Кто хочет, пусть уходит. Никого не держу. А если остаетесь, не сметь никогда больше мне указывать, куда идти». Никто не ушел. Они боялись людей больше, чем любой беды. В Каатинге де Мауре слегла в жару и бреду Дадива, жена цыгана, а похоронили ее уже в Такуаранде. Съели всех животных. Когда спустя полтора года снова пошли дожди, в живых оставалась только кобра. Умер Жулиан, его жена Сабина. Умерли негр Салиман, гигант Педрин, Человек-паук и Эстрелита. Развалился красный фургон. Пожитки везли теперь на двух телегах, которые запрягались сами, пока не вернулись в сертаны люди, вода, жизнь, и цыган не купил двух мулов. Снова стали давать представления и зарабатывали вполне достаточно. Но все пошло прахом. Цыган, обезумевший от гибели обоих сыновей, охладел к своему ремеслу. Сыновей он оставил на воспитание в одной семье в Калдейрон-Гранде, а когда вернулся за ними, никто ничего не знал ни о Кампиносах, ни о детях. Цыган не смирился со своей утратой, еще несколько лет после этого продолжал расспрашивать жителей окрестных деревень, отыскивая след пропавших сыновей, но постепенно и сам, подобно всем остальным, поверил в их гибель. Этот человек, живое воплощение энергии, превратился в брюзгу, стал понемногу спиваться, злобиться по пустякам. Однажды они выступали в Санта-Розе. Цыган, сменивший покойного Педрина, вызывал из публики желающего побороться. Какой-то крепыш принял вызов, вышел на середину и одним махом положил цыгана на обе лопатки. Тот вскочил, сказал, что поскользнулся и надо попробовать снова. Крепыш во второй раз швырнул его на землю. Цыган поднялся на ноги, глаза его вспыхнули, и он спросил, согласится ли соперник помериться с ним силами с ножом в руке. Тот сначала отказывался, но цыган, потерявший всякую осторожность, настаивал и оскорблял его. Крепышу пришлось согласиться. Он сделал неуловимое движение, и цыган остался лежать на земле с перерезанным горлом и остекленевшими глазами. Только потом циркачи узнали, что человек, которому цыган осмелился бросить вызов, был никто иной, как знаменитый бандит Педрон. Несмотря на все испытания, пережив самого себя, цирк продолжал существовать будто по привычке, будто подтверждая слова бородатой, что раньше смерти не умрет никто. Конечно, это была лишь бледная тень прежнего. В запряженной ослом телеге под латанным парусиновым тентом умещались теперь все пожитки последних артистов. А на узлах спали они сами — бородатая женщина, карлик, дурачок и кубра. Они все еще давали представление, а карлик с неизменным успехом, как и раньше, распевал романсы о любви и приключениях. Чтобы осел не надорвался, шли пешком, а с удобствами ехала одна только кобра в сплетенной из ивняка клетке. Странствуя по свету, циркачи встречали пророков, разбойников, бродяг, паломников, беглых и уже отвыкли чего-нибудь удивляться. Но никогда еще не приходилось им видеть таких огненно-рыжих волос, как у того распростертого на земле человека, на которого они наткнулись за поворотом дороги на Риашо да Онсу. Он лежал неподвижно, его черная одежда была густо запорошена пылью. В нескольких шагах валялся издохший мул, над которым уже копошились урубу. Хищные птицы, питающиеся падалью. Догорал костер. Над углями сидела молодая женщина. Она посмотрела на приближающихся циркачей без тревоги, без страха. Осел, не дожидаясь приказа, остановился. Бородатая женщина, карлик, дурачок, заметили свинцово-сизую рану на плече лежащего навзничь человека, запекшуюся кровь в бороде, на ухе возле ключиц. «Умер?» — спросила бородатая женщина. «Пока жив», — отвечала Журема. «Огонь пожрет этот город», — сказал наставник, приподнявшись на своем топчине. Спали только 4 часа, накануне процессия кончилась далеко за полночь. Но Леон из Натубы своим тончайшим слухом уловил сквозь сон звуки неповторимого голоса, вскочил с пола, схватил бумагу и перо, поспешил записать эти слова. Наставник, не открывая глаз, точно боясь спугнуть видение, продолжал. «Будет 4 пожара. С 3 я справлюсь, 4-й оставлю на волю Господа». На этот раз его голос разбудил спавших в соседней комнате ангелец. Леон, продолжая писать, услышал, как открывается дверь и входит, кутаясь в свой синий балахон, Мария Куадрада. Только ей, блаженненькому Леону, можно было приходить в святилище в любое время дня и ночи, не спрашивая позволения. «Благословен будь Господь наш Иисус Христос», — перекрестившись, сказала она. «Во веки веков», — отвечал наставник и открыл, наконец, глаза. «Меня убьют, но Господа я не предам», — с легкой печалью произнес он, и, казалось, говорит он во сне. Прилежно записывая каждое слово, Леон до глубины своего существа, пронизанный горделивой радостью от того, что именно ему дал блаженненький поручение, которое сделало его неразлучным с наставником, услышал, как беспокойно перешептываются за стеной ангелицы, ожидая, когда Мария Куадрада позволит им войти. Их было 8, и носили они так же, как она, голубые туники с длинными рукавами, с глухим воротом, подпоясанные белой веревкой, ходили босиком и прятали волосы под синие косынки. Мирская мать выбрала их за преданность и готовность к жертве, чтобы они посвятили жизнь служению наставнику. Все 8 дали обет непорочности и поклялись, что никогда не вернутся домой. Спали они на полу по ту сторону двери и всегда окружали его голубоватым ореолом, где бы наставник ни был, на строительстве храма, в церкви или святого Антония, во главе шествия или похоронной процессии, или в домах спасения. Святой был более чем неприхотлив, и потому обязанности их были просты. стирать и штопать его лиловое одеяние, ходить за белым ягненком, мыть пол и стены святилища, вытряхивать сколоченный из жердей топчан. Вот они вошли, и мирская мать, впустив их, тотчас закрыла за ними дверь. Алешандрине Корея привела белого ягненка. 8 ангелиц перекрестились и хором сказали нараспев: «Благословен будь Господь наш Иисус Христос!» «Во веки веков», — ответил наставник, поглаживая ягненка. Леон, пристроившись на полу с пером в руке, положив бумагу на низенький табурет, ловил каждое слово наставника, не сводя с него глаз, светившийся живым и умным блеском из-под косматой гривы давно немытых волос. Тот собрался молиться, ничком растянулся на полу, а Мария Куадрада и ангелица опустились на колени, окружив его. Только Леон не двинулся с места. Он был освобожден даже от молитвы. Блажененький часто повторял ему, что он всегда должен быть настороже, потому что в любой миг святого может осенить благодать, и тогда слова молитвы станут откровением. Но сегодня наставник молился молча. Через прорехи в крыше, через щели в стенах, через неплотно притворенную дверь проникал в святилище свет зари, плясали пылинки в его золотых лучах. Белламонте просыпался. Загорланили петухи, залаяли собаки, стали раздаваться голоса. На улицах, должно быть, уже столпились паломники, старые и новые жители Канудоса, желавшие увидеть наставника или попросить у него милости. Наставник поднялся. Ангелицы поднесли ему чашку с козьим молоком, ломоть хлеба, тарелку маисовой каши на воде и плетеную корзину с плодами мангабейры. Но он сделал лишь несколько глотков молока. Ангелицы внесли бадью с водой. Покуда они молча, сосредоточенно, деловито мою его руки, увлажняя лицо, протирая его ступни, кружили вокруг него, не мешая друг другу, точно все их движения были разучены и согласованы заранее, наставник сидел неподвижно, глубоко погруженный в размышления или в молитву. В тот миг, когда они надевали на него пастушеские сандалии, которые он снимал перед сном, в святилище вошли Блажененький и Жоан Апостол. Они представляли полную противоположность друг другу, и телесная мощь одного подчеркивала хрупкость и тщедушие другого. «Благословен будь Иисус Христос», — сказал один. «Благословен будь Господь наш», — произнес другой. «Во веки веков», — ответил наставник и протянул им руку для поцелуя, тотчас спросив с тревогой. «От падре Жоакина нет известий?» Блажененький покачал головой. Он был мал ростом, старообразен и хил, но стоило лишь поглядеть ему в глаза, чтобы понять, откуда брались у него силы для богослужений и обрядов, процессий, шествий, крестных ходов, для ревностного попечения о всех алтарях и еще для того, чтобы сочинять гимны и литании. Он был весь обвешан ладанками, а сквозь многочисленные прорехи и дыры в его коричневом одеянии виднелась власеница, которую, как говорили, ему еще в отрочестве даровал наставник. Он сделал шаг вперед и заговорил, а Жоан Апостол отступил. «Отче, Жоана осенила счастливая мысль», — начал он, обращаясь к наставнику со своей всегдашней робкой почтительностью. «Война скоро придет сюда, в Белламонте. Все будут сражаться, а ты останешься во храме один без защиты». «Меня защитит Господь Бог», — ответил наставник. «И меня, и тебя, блажененький, и всех, кто верует». «Но мы можем умереть, а ты нет», — настойчиво продолжал тот. «Ты должен жить, наставник, и творить добро». «Хотим собрать отряд для твоей охраны, отче». Жоан Апостол говорил, не поднимая глаз, не сразу находя нужное слово. «Они станут вокруг тебя, чтобы никто не смог причинить тебе вреда. Мы выберем их, вот как мать Мария, ангелец. Найдем самых праведных, самых отважных, тех, кому можно доверять слепо. Они будут служить тебе и посвятят этому жизнь». «Они сплотятся вокруг тебя, как архангелы вокруг Господа Иисуса», — сказал блажененький и кивнул на дверь, за которой все громче гудели голоса. «Каждый день, каждый час приходят сюда люди. Вон они стоят, ждут, когда ты выйдешь к ним. Их сотни. Мы не знаем, мы не можем знать всех. Каждому в душу не заглянешь. А если кто придет со злом, по дьявольскому наущению, тебе нужен щит. Когда начнется битва, ты не останешься один». Ангелицы продолжали сидеть неподвижно и безмолвно. Только Мария поднялась на ноги, стала рядом с пришедшими. Леон подполз к наставнику и, как щенок, который знает, что хозяин любит его, положил голову ему на колени. «Ты должен думать не о себе, а о нас», — произнесла Мария. «Эту мысль вложил в уста Жоана Господь. Это знак свыше. Не отвергай его». «Они будут называться католической стражей, сообществом Иисуса», — сказал блаженненький. «Они станут крестоносцами, воителями за правду». Наставник сделал какое-то движение. Оно было едва уловимо, но все поняли его как знак согласия. «Кто возглавит их?» — спросил он. «Жан Большой, если ты не против», — ответил бывший разбойник. «Блаженненький тоже считает, что он справится». «Что ж, он верует истинно». Наставник на мгновение замолк, а когда заговорил снова, голос его звучал отчужденно, словно обращался он не к тем, кто внимал ему, а к какой-то надмирной общности. Он испытал муки душевные и телесные, а ведь только душевное страдание делает праведника праведником. Леон еще прежде, чем блаженненький покосился на него, поднял голову с колен наставника и с кошачьим проворством, схватив перо и бумагу, записал эти слова, а потом все так же на четвереньках подполз к святому, и снова его спутанная грива легла к нему на колени. Жан-апостол начал рассказывать о последних событиях. Отряд восставших отправлен на разведку, другой вернулся, принеся новости и еду. Третий, как было велено, предал огню фазенды тех, кто не хотел помогать Господу Христу. Слушал ли его наставник? Глаза его были закрыты, но он не шевелился и не проронил ни звука, словно вел в душе одну из тех небесных бесед, так называл их блаженненький, которые потом станут откровением и предвестием истины для всех обитателей Беломонте. Хотя не было пока никаких примет того, что готовится новая экспедиция, Жан-апостол все же расставил надежных людей на дорогах, ведущих из Канудаса в Жеремуабо, Уауа, Камбайо, Розарио, Шурошо, у бычьего брода и велел выкопать в излучине Вассе-Барис траншеи и возвести укрепление. Наставник ни разу не переспросил ни его, ни блаженненького, который в свой черед, нараспев, точно молясь, стал рассказывать, сколько людей пришло накануне вечером и на рассвете. Среди них уроженцы Кабобо, Жакобины, Бонконсельо, Памбала. Теперь они собрались у церкви святого Антония и ждут наставника. Когда он благословит их? Теперь же? Перед тем, как идти на строительство храма или вечером во время проповеди? Блаженненький продолжал отчет. Кончилась древесина, нельзя вывести своды, нечем крыть купол. Два плотника отправились в Жуазейро добывать доски. Камней, к счастью, в избытке. Каменщики продолжают кладку. «Храм Господа Христа надо воздвигнуть как можно скорее», — тихо сказал наставник, открывая глаза. «Это важнее всего остального». «Да, отче, это важнее всего остального», — откликнулся блаженненький. «Трудятся все, кто может. Рабочих рук хватает, нет материалов. Все запасы подошли к концу. Доски мы достанем, а потребуют денег — уплатим. Все готовы отдать, у кого что есть». «Уже много дней не приезжал падре Жоакин», — сказал наставник с какой-то смутной тревогой. «Уже много дней не служит мессу в Беломонте». «Должно быть, он ищет запальные шнуры, отче», — ответил Жан-апостол. «У нас все вышли, а падре Жоакин пообещал купить в каменоломнях касабу. Он заказал и теперь ждет, когда их привезут. Отправить за ним человека? Не надо. Он придет. Падре Жоакин не предаст нас», — сказал наставник, отыскав глазами Алешандринию Кореа, которая при упоминании пастыря из Кумбы смущенно вжала голову в плечи, подозвал ее. «Подойди ко мне. Тебе нечего стыдиться, дочь моя». Алешандриния, с годами она высохла и поблекла, однако вздернутый нос торчал все так же задорно, и на лице было прежнее своевольное выражение, не вязавшееся с ее смиренным видом, не поднимая глаз, медленно приблизилась. Наставник положил ей руку на голову. «Нет, худо без добра. Он был дурным пастырем, но, согрешив, раскаялся, претерпел страдания, примирился с небесами и стал ныне истинным сыном Божьим. Твой поступок пошел ему на благо, и ему, и твоим братьям из Монте-Санто. Благодаря падре Жоакину мы еще можем время от времени слушать мессу». Последние слова он произнес печально и даже не заметил, что бывшая ясновидящая, прежде чем вернуться в свой угол, наклонилась и поцеловала край его одеяния. Раньше, когда первые паломники только поселились в Канудосе, туда изредка наезжали священники, служили обедню, крестили младенцев, венчали брачующихся. Но после того, как миссия капуцинов вернулась ни с чем, архиепископ Байянский запретил совершать таинство в Канудосе и нарушал этот приказ один падре Жоакин. Приезды его не только вселяли мир в души жителей Канудоса. Он привозил Леону бумагу и чернила, блажененькому свечи и ладан, а Жоанну Апостолу и братьям Виланова все, что они заказывали. Что заставляло его идти наперекор воле властей духовных, а теперь и светских? Может быть, Алешандрине Корея, мать его сыновей, с которой, приезжая, он всякий раз вел в святилище или в церковке святого Антония долгие разговоры наедине? Может быть, наставник? Падре всегда так робел перед ним, так смущался? Может быть, уверенность в том, что каждым своим приездом он уплачивает еще один давний долг небесам и людям? Блаженненький снова заговорил о трехдневном бдении в честь крови Христовой, которое должно было начаться сегодня вечером, но в этот миг снаружи громче загудела толпа, и в дверь постучали. Мария Куадрада пошла открывать. На пороге стоял приходский священник из кумбы Падре Жоакин. За его спиной сияло солнце, и виднелась многоголовая толпа, пытавшаяся заглянуть вовнутрь святилища. «Благословен будь Господь наш Иисус Христос», — сказал наставник, выпрямляясь так порывисто, что Леон едва успел отскочить в сторону. «Мы думали о вас, и вот вы здесь». Он двинулся навстречу падре Жоакину, лицо которого так же, как и сутану, покрывал толстый слой пыли, склонился перед ним, поцеловал ему руку. Обычно от этой смиренной почтительности священник чувствовал себя очень неловко, но теперь он был так встревожен, что, казалось, не заметил ее. «Телеграмма!» — говорил он, пока блажененький Жоанн Апостол, мирская мать и ангелица целовали ему руку. — Телеграмма. Из Рио отправлен полк в федеральной армии. Командир — знаменитый военачальник, непобедимый воин. — Никому еще не удавалось победить Господа, — торжественно произнес наставник. Леон метнулся к своей скамеечке, поспешно записал его слова. После того, как истек срок его службы в железнодорожной компании в Жакобине, Руфина подрядился провести несколько пастухов по кручам Сьерра-Бенденго, той самой, на которую свалился когда-то камень с небес. Вакейро преследовали грабители, угнавших из Педро Вермельи поместье полковника Жозе Бернарда Мурау полсотни голов скота, но тут разнеслась весть о гибели батальона майора Брита в Камбайо, и было решено поиски приостановить, чтобы не нарваться на мятежников или на отступающих солдат. Распрощавшись со скотоводами, Руфина в горах Сьерра-Гранде попал-таки в руки дезертиров во главе с сержантом из штата Пернамбука. Они отняли у него ружье, мачете, весь запас еды и все заработанные деньги, однако тем дело и кончилось. Вреда ему не причинили и даже от чистого сердца предупредили, чтобы обходил Монте-Санто стороной. Туда стекаются остатки разбитого войска майора Брита, и Руфина могут призвать под знамена республики. Весь край взбаламучен войной. Следующую ночь Руфина проводит у реки Кариасы и слышит стрельбу, а на рассвете узнает, что жители Канудаса разграбили и сожгли фазенду Санта-Роза, куда он частенько наведывался. Окруженный пальмами просторный господский дом с деревянной балюстрадой, там было прохладно даже в самую невыносимую жару, превратился в груду обугленных развалин. Корали и скотный двор пусты, лачуги пионов тоже сожжены. Какой-то старик сказал ему, что весь народ со скотиной и с тем, что удалось спасти от огня, ушел в Белло-Монте. Руфина делает большой крюк, чтобы не проходить через Монте-Санто, а направлявшаяся в Канудас крестьянское семейство предупредило его: пусть остерегается, по дорогам рыщут разъезды сельской гвардии, охотятся за тем, кто по возрасту годен в армию. В полдень он оказывается у маленькой часовни, почти незаметной на желтоватых отрогах Сьерры Энгорды. Туда испокон века приходят, чтобы покаяться в своих преступлениях. Люди, чьи руки обогрены кровью, приходят и те, кто хочет дать обед. Церковка без дверей стоит в стороне. По белым стенам снуют ящерицы, внутри развешаны и расставлены приношения. Тарелки с окаменевшей едой, деревянные фигурки, восковые руки, ноги, головы, оружие, одежда — чего тут только нет. Руфина оглядывает ножи, карабины, мачете и выбирает себе остро отточенный кинжал, оставленный здесь не так давно, а потом, преклонив колени перед убогим алтарем, объясняет Господу, что пока возьмет его себе, его собственное оружие у него отняли, а безоружным до дому не добраться. Он понимает, что нож этот — собственность Господа, но вернет его непременно, а еще один нож принесет дар. Он не вор, он свято выполняет свои обеты. Руфина крестится и произносит: «Благодарю тебя, Господи!» После этого он продолжает свой путь. Не спешит, не медлит и не устает. Взбирается по откосам и спускается в лощины, пересекает каменистые пустоши и заросли колючего кустарника. В тот же вечер ему удается поймать броненосца. Он разводит костер. Мяса хватает на два дня. На третий Руфин уже в окрестностях Нердестины и направляется на ферму, где часто находил и приют, и ночлег. Вся семья встречает его радушнее обычного. Хозяйка подает ужин. Он рассказывает, как его ограбили дезертиры, а потом все вслух размышляют о том, что теперь будет после битвы в Камбайо, где, говорят, перебили столько народу. Но Руфина замечает, что хозяева переглядываются, словно хотят что-то ему сказать, да никак не решаются. Он замолкает, он выжидает. И вот хозяин, покашляв, спрашивает, когда он получил последнюю весточку из дома. Больше месяца назад. Мать умерла? Нет. Журема? Хозяева молчат, глядят на него. Наконец хозяин произносит. «Говорят, у тебя в доме была стрельба, кого-то убили, и еще, говорят, твоя жена сбежала с чужеземцем, у которого рыжие волосы». Руфина благодарит за гостеприимство и немедля пускается в путь. И на рассвете силуэт проводника уже вырисовывается на склоне горы, с которой виден его дом. Руфина своим обычным шагом, нечто среднее между бегом и ходьбой, пересекает ту рощицу, где впервые повстречался с Галем, и взбирается к себе на холм. От долгого пути, от дурной вести черты заострились, глаза запали, сильнее выпирают скулы. Единственное его оружие — одолженный у Господа Бога нож. Он уже в нескольких шагах от своего дома, и взгляд его становится настороженным. Дверь короля открыта, внутри никого. Однако недоуменный, вопрошающий, скорбный взгляд Руфина устремлен не в короля, а на два креста, подпертых камнями. Раньше их тут не было. Он входит в ворота и видит гамак, ящик со сбруи, кучу хвороста, статую Пречистой Девы, бочки, тарелки и чашки. Все как раньше. И кажется, кто-то расставил все по местам. Руфина снова обводит медленным взглядом двор своего дома, точно желает выпытать у этих предметов. Что же случилось здесь в отсутствии хозяина? Необычно тихо. Не лает собака, не кудахчут куры, не позвякивают колокольчиками овцы, не слышно голоса Журемы. Он делает несколько шагов и снова озирается по сторонам, медленно и внимательно вглядываясь в каждую мелочь. Потом глаза его наливаются кровью. Он выходит, осторожно закрыв за собой ворота. Теперь путь его лежит в Кеймадос, сияющий вдали под солнцем, а солнце уже в зените. Руфина скрывается за склоном холма, потом снова появляется. Рысцой движется он между свинцовыми валунами, кактусами, желтоватыми кустами, пересекает узкий клин долины. Через полчаса по проспекту Итапекуру он входит в город, поднимается к соборной площади. Солнце блещет на выбеленных известью стенах домиков с синими или зелеными дверями. После разгрома у Камбая солдаты из батальона майора Брита пришли в Кеймадос. Повсюду их драные мундиры, чужие лица. Солдаты толпятся на углах, спят под деревьями, купаются в реке. Руфина проходит мимо не глядя, а может быть и не замечая их. Он думает только о местных, о вакейрах в кожаной одежде, о женщинах, которые кормят грудью младенцев, о снующих по улицам всадниках, о греющихся на солнце стариках, о ватагах мальчишек. Его окликают, с ним здороваются, и он знает, что ему будут смотреть вслед, показывать на него пальцем и шушукаться. Он отвечает на приветствие коротким кивком. Он не улыбается и смотрит прямо перед собой, чтобы никому не вздумалось завести с ним разговор. Он идет по соборной площади, где жарко от солнца, где тесно от бесчисленных разносчиков и лоточников, где под ногами вертятся бродячие псы, идет и поминутно наклоняет голову в знак приветствия и видит устремленные на него взгляды, и слышит шепот, и угадывает, о чем думают все эти люди, показывающие на него друг другу. Он не замедляет шага, пока не оказывается у крохотной лавчонки, где продаются свечи и изображения святых. Он снимает шляпу, глубоко вздыхает, точно собираясь нырнуть, и входит. Старушка, которая протягивает покупателю сверточек, увидев Руфина, широко раскрывает глаза, радостно улыбается, однако не произносит ни слова, пока они не остаются вдвоем. Ловчонка сколочена из плохо пригнанных досок. Сквозь щели в стенах языками пламени пробиваются солнечные лучи. Свечи, маленькие и большие, висят на гвоздях, лежат на прилавке, стены покрыты литографиями, отовсюду глядят Христос, Дева Мария, святые. Руфина опускается на колени и целует старушке руку. «Здравствуйте, матушка!» Узловатые пальцы с черными ногтями складываются для крестного знамения, прикасаются к его лбу. Сморщенная, худая, как скелет старуха, несмотря на жару, кутается в одеяло. В руке у нее четки с крупными зернами. «Тебя искал Каифа. Хотел потолковать с тобой», — произносит она невнятно. То ли потому, что язык не поворачивается говорить про такое, то ли потому, что зубов во рту не хватает. «Он будет здесь в субботу. Каждую неделю приезжал, думал, ты уже тут. Путь не близкий, а он все-таки приезжал. Он тебе друг. Хотел объяснить, как все получилось». «Лучше вы, матушка, расскажите, что знаете», — тихо просит проводник. «Тебя убивать не хотели», — с готовностью отвечает старушка. «Ни тебя, ни ее. Только того чужеземца. Но он не дался. Сам застрелил двоих. Видел кресты там у дома? Никто не приехал за мертвыми. Вот их и похоронили». Она крестится. «Упокой, Господи, их души. У тебя в доме чисто и прибрано. Это я наведывалась туда время от времени. Не хотела, чтобы там все грязью заросло». «Не надо было», — говорит Руфина, не поднимая глаз, стоя с непокрытой головой. «Вы ведь еле ходите. Да и потом эту грязь уже не отскрести никому». «Так ты все знаешь», — шепчет мать, пытаясь заглянуть ему в глаза. Но Руфина по-прежнему стоит, потупившись. Она вздыхает. «Я продала овец, чтобы их не украли, как украли кур. Вот деньги». Она снова замолкает, стараясь оттянуть ту минуту, когда придется сказать о неизбежном, о том, что мучает ее и Руфина. «Дурные люди теперь. Врали, что ты не вернешься, что тебя забрали в армию, а может, уже и убили на войне. Видел, сколько солдат в Кеймадосе. А в Камбае осталось лежать еще больше. Майор Фибронио де Брито тоже теперь здесь». Руфина вдруг прерывает ее. «Кто послал тех людей? Но тех, кто хотел убить чужака?» «Каифа», — отвечает старушка. «Он их привел. Он тебе все объяснит, как мне объяснил. Он друг тебе. Тебя убивать не хотели, ни тебя, ни ее. Только рыжего чужеземца». Она замолкает. Молчит и Руфина, и в полутемной раскаленной ловчонке слышится только звон слепней и жужжание мух, роящихся между изображениями святых. «Их многие видели», — наконец решившись, произносит мать. Голос ее дрожит, а глаза внезапно вспыхивают. «И Каифа их видел. Он мне рассказал, и я подумала, это кара за мои грехи. Бог наказал. Господь прогневался на моего сына из-за меня. Да, Руфина. Это все Журема. Она его спасла, она не дала Каифе добить его. Она уехала с ним, она обнимала его, она прижималась к нему». Старуха показывает куда-то на улицу. «Все знают об этом. Нам тут больше не жить». Резко очерченное, гладкое, безбородое лицо Руфины, едва угадывающееся в полутьме, окаменело, застыло. Он даже не моргает. Старушка, сжав худенькие узловатые пальцы в кулачок, гневно и презрительно плюет в сторону улицы. «Тут уж ко мне приходили. Жалели, сострадали, спрашивали о тебе. Каждое слово как нож в сердце. Змеи, гады ядовитые». Краешком черного одеяла она проводит по лицу, словно утирает слезы, но глаза ее сухие. «Ты ведь смоешь этот позор, да? Если бы у тебя вырвали глаз, если бы убили меня, и то было бы легче. Поговори с Каифой. Он знает, что такое обида и как мстят за поруганную честь. Он все тебе объяснит». Она вздыхает и с благоговением подносит губам свои четки. Руфина по-прежнему стоит как вкопанная, не поднимает головы. «Многие теперь уходят в Канудос», — успокоившись, говорит она. «Там объявился святой. Пойду и я. Только тебя дожидалась. Я знала, что ты вернешься». «Скоро наступит конец света, сынок, потому и творится вокруг такое. Теперь я могу идти. Не знаю, дойду ли, на все Божья воля, на все». Она замолкает. Руфина наклоняется и целует ей руку. «Путь в Канудос долог и опасен. Лучше бы вам не ходить туда. Кругом война, пожары, есть нечего. Если решили, отговаривать не буду. Все, что вы не делаете, к лучшему. Только забудьте то, о чем рассказал вам Каифа. Не мучайтесь и не стыдитесь». Едва сойдя в сальвадорском порту с корабля и ступив на землю Баии, барон и баронесса де Канебраво, вернувшиеся домой после нескольких месяцев отсутствия, уже по одному тому, как их встречали, могли понять, до какой степени ослабело влияние некогда могущественной независимой партии и ее основателя. В прежние времена, когда барон был имперским министром, полномочным послом при английском дворе, и даже в первые годы республики его возвращение в Баию неизменно обставлялись с беспримерной торжественностью. Все сколько-нибудь значительные лица в городе и множество окрестных помещиков вместе с толпами прихлебателей и слуг стекались в порт, чтобы поздравить барона с благополучным прибытием в родные края. Присутствовали власти штата, гремел оркестр, шпалерами стояли школьники с цветами для баронессы. Банкет устраивался во Дворце Победы и давал его сам губернатор. Десятки приглашенных рукоплескали тостам, речам и неизбежному сонету, который местный вершеплет читал в честь прибывших. На этот раз в сальвадорский порт пришло не более 200 человек, и среди них не было ни представителей власти, ни военных, ни духовенства. Лица же у Адалберто де Гумусио, Эдуарда Глиссерио, Роши Сиабры, Лелиса Пьедадеса и Жана Сейшеса де Понде, словом, у всех членов делегации от независимой партии, явившихся встретить своего лидера и поцеловать руку у его жены, были совершенно похоронны. Но ни он, ни она, казалось, не заметили этой перемены и вели себя как всегда. Пока улыбающаяся баронесса, словно удивляясь, показывала поднесенные ей букеты своей неразлучной горничной Себастьяне, барон обнимал и похлопывал по плечам своих единомышленников, родственников и друзей, которые по очереди подходили к нему. Он ласково называл их по именам, спрашивал о здоровье жен и благодарил за оказанную ему честь. Время от времени, повинуясь какому-то безотчетному побуждению, он снова и снова повторял, что счастлив вернуться в Баию, увидеть это солнце, это чистое небо, эти лица, прежде чем сесть в экипаж, ожидавший на набережной, кучер в ливрее, увидав хозяев, стал кланяться, барон приветственно помахал обеими руками встречавшим. Потом он уселся напротив баронессы и Себастьяны, подолы которых были сплошь засыпаны цветами, посадил рядом с собой Адалберто де Гумусио, и карета покатила вверх, утопавшей в зелени улицы, ведущей к церкви непорочного зачатия. Они видели паруса рыбачьих шхун, форт Святого Марцелла, рынок и множество негров и мулатов, ловивших раков на мелководье. «Европа пошла вам на пользу», — сказал Гумусио. «Оба помолодели лет на 10». «Тому причиной не Европа, а морское путешествие», — отозвалась баронесса. «Эти 3 недели на корабле были самыми безмятежными в моей жизни». «Не могу ответить тебе тем же, Адалберто. Ты выглядишь на 10 лет старше, чем перед нашим отъездом». Барон через окошко смотрел на величественную панораму гавани, и море, и остров приближались по мере того, как карета, свернув теперь на проезд Сан-Бенто, уже неслась по мостовой верхнего города. «Неужели так плохи дела?» «Хуже, чем ты можешь себе вообразить». Лицо председателя законодательного собрания сморщилось, он показал в сторону гавани. «Мы хотели устроить тебе торжественную встречу, наглядно доказать нашу силу. Все наобещали, 3 короба, привезем людей даже из провинции. Мы рассчитывали, что соберется 1000. Сам видишь, что из этого вышло». Барон помахал рукой торговцам рыбой, которые стояли возле семинарии и, завидев карету, поспешно сняли свои соломенные шляпы. «Говорить о политике в присутствии дам — признак невоспитанности», — шутливо упрекнул он друга. «А может быть, ты уже не считаешь Эстеллу дамой?» Баронесса засмеялась. Ее милый и беззаботный смех очень молодил эту белокожую с каштановыми волосами женщину. Длинные проворные пальцы порхали, как птицы. Она и ее смуглые пышнотелые горничные упоенно смотрели на темно-синее море, отсвечивающее у берегов зеленым, на ярко-красные черепичные крыши. «Извинительно, только отсутствие губернатора», — говорил Гумусио, пропустив мимо ушей слова барона. «Это мы решили, что ему не следует приезжать в порт. А он хотел появиться во главе всего муниципального совета. Но положение таково, что уж лучше ему оставаться «au-dessus de la mêlée» — над схваткой. Однако Луис Виана предан нам по-прежнему». «Я привез тебе альбом гравюр. Твои любимые лошади», — попытался обрадовать его барон. Надеюсь, Адалберта, все эти политические хитросплетения не заставили тебя изменить твоей страсти. Колеса уже грохотали по мостовым верхнего города. Карета миновала квартал Назарет. Бароны и баронесса, сияя лучезарными улыбками, отвечали на приветствие прохожих. Вереница кареты, целая кавалькада сопровождали их экипаж по вымощенной брусчаткой улице. Часть всадников следовала за ними от самого порта, другие поджидали здесь наверху. Зеваки толпились на тротуарах, стояли на балконах, высовывались из окон трамваев. Всем хотелось поглазеть на проезд барона и его жены. В Сальвадоре чета Канебрава жила в настоящем дворце. Вывезенные из Португалии изразцы, красная черепичная крыша, кованые узорчатые перила балконов, которые поддерживали грудастые кариатиды, и у входа четыре лепные фигуры, два косматых льва и два гигантских ананаса. Львы, казалось, всматриваются в далекое море, а плоды сулят путешественникам изобилие. Дворец был окружен пышным садом. Ветер шевелил листву манговых деревьев и фикусов. К приезду хозяев полы были вымыты уксусом, посыпаны душистыми травами, в комнаты внесены огромные вазы с цветами. Стоящие в дверях белые слуги, негритянки в красных фартуках и с тюрбанами на голове, захлопали в ладоши при виде хозяев. Баронесса тут же вступила с ними в оживленную беседу, пока барон с крыльца прощался со своим эскортом. Вместе с хозяевами в дом вошли только Гумусио и депутаты Эдуарда Глисерио, Роша Сиабра, Лелис Пьедадис, Жан Сейшес де Понде. Баронесса в сопровождении горничной поднялась к себе на второй этаж, а мужчины пересекли обширный вестибюль, и барон распахнул двери в заставленную книжными шкафами комнату, выходившую в сад. Человек 20 при виде его оборвали разговор, поднялись и зааплодировали. Первым заключил барона в объятия губернатор Луис Виана. «Порт меня не пустили, как я не протестовал», — сказал он. «Но здесь ты видишь правительство и муниципалитет в полном составе, и все мы к твоим услугам». Губернатор, подвижный, совершенно лысый, с воинственно выпеченным животом, и не пытался скрыть свою тревогу. Барон стал здороваться с присутствующими, а Гумусио закрыл двери. В комнате было трудно дышать из-за табачного дыма. На столе стояли графины с прохладительным. Стульев не хватило, и потому одни присели на ручки кресел и диванов, а другие прислонились к шкафам. Барон, обойдя всех, это заняло довольно много времени, опустился, наконец, в кресло. Воцарилась гробовая тишина. Все взгляды обратились на него. Он читал в глазах своих гостей и беспокойство, и безмолвную мольбу, и тоскливую надежду. Барон оглядел эти скорбные фигуры. Его веселое лицо стало озабоченным и серьезным. «Что ж, я вижу, наши дела не столь блестящи, чтобы я начал с рассказа о том, сильно ли отличается карнавал в Ницце от нашего», — сказал он строго, и нашел взглядом Луиса Виану. «Начнем с самого плохого. Рассказывайте». «Только что, за несколько минут до твоего приезда, мы получили телеграмму», — ответил губернатор, мешком лежа в кресле. Конгресс единогласно проголосовал за военное вмешательство. В Канудас послан полк федеральной армии. Иными словами, правительство и Конгресс дали ход версии заговора, прервал его Адалберто Гумусио. Иными словами, фанатики-себастинисты желают восстановить монархию, в чем им оказывают деятельную помощь монархисты, Англия и, очевидно, Баянская независимая партия. Ну и, разумеется, твой покорный слуга. Все эти якобинские бредни ныне обретают официальный статус. При этих словах барон не выказал ни малейшей тревоги. «Появление федеральных войск меня не удивляет. В настоящее время это неизбежно. Другое дело Канудас. Две разгромленные экспедиции». Он недоуменно развел руками, поглядев при этом на Виану. «Вот этого я не постигаю, Луис. Этих безумцев лучше было вообще не трогать, а уж если тронули, прикончить одним ударом. Ну уж во всяком случае нельзя было допустить, чтобы они стали национальной проблемой. Подумай, какой подарок мы преподнесли нашим врагам. 500 солдат с двумя орудиями и двумя пулеметами. Неужели этого мало, чтобы разогнать банду мошенников и юродивых?» — живо возразил губернатор. «Кто мог себе представить, что этот жалкий сброд разгромит отборный отряд Фибронио де Брита?» «Заговоры в самом деле существуют», — снова прервал его Адалберто Гумусио. «Но только мы тут ни при чем». Лоб его был нахмурен, кулаки сжаты. Барон подумал, что его друг никогда еще так не волновался из-за политики. «Майор Фибронио де Брита отнюдь не бездарь в военном отношении. Его поражение было предрешено, подготовлено, подстроено, и сделали это якобинцы из Рио-де-Жанейро при помощи Ипоминондаса Гонсалвеса. Они ищут повод для национального скандала с тех самых пор, как Флориано Пейшота потерял власть. Не они ли беспрестанно обнаруживают повсюду монархические заговоры? И все для того, чтобы армия разогнала Конгресс и провозгласила диктатуру. «Предположение потом, Адалберто», — сказал барон. «Сначала факты. Я хочу знать во всех подробностях о том, что произошло». «Нет никаких фактов. Есть только самые невероятные выдумки и интриги», — вмешался депутат Роша Сиабра. «Нас обвиняют в том, что мы подстрекаем себестинистов, посылаем им оружие, сговариваемся с Англией и собираемся восстановить монархию». С того дня, как Педро II отрекся от престола, журнал «De Noticias» только и делает, что обвиняет нас в этом, и кое в чем похуже, — пренебрежительно улыбнулся барон. «Да, но разница в том, что теперь вслед за их газетенкой эти обвинения бросает нам пол Бразилии», — сказал Луис Виана, и барон увидел, как он нервно заерзал в кресле и провел руками по лысине. «Ни с того ни с сего в Рио, в Сан-Пауло, в Бело-Аризонте, по всей стране стали повторять эту чушь, этот бесстыдный вздор, выдуманный прогрессивной республиканской партией». Несколько человек заговорили одновременно, и барону пришлось попросить, чтобы его единомышленники не перебивали друг друга. Через открытое окно за головами сидевших он видел сад, и хотя все, что он слышал, встревожило его, ему хотелось знать, прячется ли там между деревьев и кустов хамелеон, которого он любил и ласкал, как другие любят и ласкают кошек и собак. «Теперь мы знаем, для чего Ипоминондас Гонсалвес сколачивал свою сельскую гвардию», — говорил тем временем Эдуардо Глисерио. «Для того, чтобы в нужную минуту представить необходимые доказательства. Тут вам и контрабандное оружие, и даже английские шпионы». «Да ты же еще не знаешь», — сказал Адальберто де Гумусио, заметив, что барон заинтересован. «Это верх не лепится. Английский агент в сертанах. Труп обгорел до неузнаваемости, но все равно английский шпион. Как определили? По цвету волос. Вместе с ружьями, которые якобы нашли рядом с телом, прядь волос предъявили в парламенте. Нас никто не желает слушать. Наши лучшие друзья в Рио принимают этот немыслимый вздор за чистую монету. Вся страна уверовала в то, что Канудас угрожает республике». «А я, очевидно, злой гений этого заговора», — пробормотал барон. «Ну, а вас и вовсе смешали с грязью», — сказал редактор Диарио де Вайя. «Вы по доброй воле отдали Канудас мятежникам, а сами отправились в Европу повидаться с эмигрантами, сторонниками империи и подготовить восстание. Они договорились до того, что вы финансируете этот заговор. Половину денег даете вы, а другую половину — Англия». «Итак, мы из Британской империи равноправные компаньоны на половинных паях? Черт возьми, они меня переоценивают». «Знаете, кому поручено подавить монархический мятеж?» — спросил Лалис Пьедадес, пристроившийся на ручке кресла, где полу лежал губернатор. «Полковнику Морейри Сезару и седьмому полку». Барон де Канебраво слегка вытянул шею и поморгал. «Полковнику Морейри Сезару?» Он надолго задумался, беззвучно шевеля губами, а потом повернулся к Гумусию. «Что ж, тогда ты прав, Адалберто. Мы имеем дело с дерзким предприятием якобинцев. После смерти маршала Флориана Пейшота полковник — их козырная карта, герой, с помощью которого они рассчитывают захватить власть». Снова все заговорили разом, но на этот раз барон не стал утихомиривать своих приверженцев. Пока они спорили, он, делая вид, что слушает, погрузился в свои мысли, как всякий раз, когда разговор ему надоедал или когда собственные мысли казались ему важнее. «Полковник Морейра Сезар. От его прихода добра не жди. Он фанатик и опасен, как все фанатики. Как самоуверенно он держался 4 года назад, словно и впрямь задушил в зародыше федеральную революцию в Санта-Катарине. И с каким неподражаемым высокомерием ответил по телеграфу «нет», когда Конгресс предложил ему приехать и дать отчет о расстрелах, произведенных по его приказу. Вспомнилось, что среди расстрелянных на юге были маршал, адмирал и барон, которых он близко знал. Вспоминалось и то, как после установления республики Флориано Пейшота поручил полковнику провести в армии чистку и уволить в отставку всех офицеров, известных своими симпатиями к монархии. 7-й пехотный полк против Канудаса. «Адалберто, конечно, прав», — подумал он. «Это верх нелепости». Барон заставил себя вновь прислушаться к речам своих друзей. «Он собирается покончить не с мятежниками из Канудоса, а с нами», — говорил Адалберто де Гумусио, — «с тобой, с Луисом Вианой, со всей нашей партией, а потом отдать Баию во власть местному якобинцу и Поминондосу Гонсалвесу». «Господа, вы рано себя хороните», — прервал его барон, чуть повысив голос. Он уже не улыбался, а говорил твердо и жестко. «Вы рано себя хороните». Он обвел взглядом собравшихся, не сомневаясь, что его спокойная уверенность тотчас сообщится всем. «Никому не удастся отнять у нас то, что принадлежит нам по праву. Разве не здесь, не в этой комнате находится политическая власть Баии, правительство Баии, правосудие Баии, пресса Баии? Разве не у нас большая часть земель, угодий, скота? Даже полковнику Морейре Сезару не под силу изменить это соотношение. Покончить с нами значит покончить с Баией. И Поминондос Гонсалвес и его клевреты — это забавный баиянский курьез, недоразумение. У него нет ни денег, ни людей, ни опыта для того, чтобы взять бразды правления, даже если они вдруг окажутся в его руках. Лошадка мигом сбросит его на земь». Он помолчал. Кто-то почтительно протянул ему стакан, и барон выпил залпом, почувствовав забытый сладковатый вкус гуаявы. «Нас радует твой оптимизм», — услышал он голос губернатора. «Во всяком случае, ты видишь, что на нас обрушились серьезные неприятности, и потому медлить нельзя». «Совершенно с тобой согласен», — кивнул барон. «Надо действовать. Прежде всего, следует безотлагательно послать телеграмму полковнику Морейре Сезару, поздравить его с прибытием и предложить поддержку баиянских властей независимой партии. Разве не в наших интересах как можно скорее избавиться от тех, кто захватывает наши земли, грабит наши имения и не дает спокойно трудиться крестьянам? Сегодня же надо начать сбор пожертвований для федеральной армии. Внесем свою лепту в борьбу против фанатиков и бандитов». Он отпил глоток, дожидаясь, пока смолкнет неодобрительный гул. Было жарко, лоб его покрылся каплями пота. «Помнишь ли ты, что мы уже много лет пытаемся воспрепятствовать вмешательству федерального правительства в наши дела?» — спросил, наконец, Луис Виана. «Ну а теперь нам остается один путь. Кроме самоубийства, разумеется. Показать всей стране, что мы не враги республики и независимости Бразилии», — сухо отвечал барон. «Нужно немедленно разоблачить эту интригу, а иначе не получится. Мы устроим полковнику Сезару и его полку торжественную встречу. Мы... а не республиканская партия!» Он утер лоб платком и опять стал пережидать ропот, который на этот раз был еще громче и продолжительнее. «Не слишком ли круто мы поворачиваем?» — спросил Адалберто Гумусио, и барон увидел, что многие согласно закивали. «И в законодательном собрании, и в газетах мы делали все возможное, чтобы не допустить вмешательства Рио во внутренние дела Баии», — сказал Роша Сябра. «Для того, чтобы отстаивать интересы Баии, нужно удержать власть, а для того, чтобы удержать власть, нужно сменить курс хотя бы на время», — мягко ответил барон, и так, словно представленные ему возражения не имели никакой силы, продолжал. «Фазендейро должны оказать полковнику всемерную поддержку, помочь разместить солдат, снабдить проводниками и провиантом. Это мы вместе с полковником Морейрой Сезаром покончим с монархическим мятежом, который субсидирует королева Виктория». Губы его раздвинулись в деланной улыбке, он снова вытер лоб платком. «Разумеется, это смехотворное лицемерие, но у нас нет другого выхода. А когда полковник разгромит бандитов и полоумных фанатиков, мы устроим пышные празднества в честь победы над Британской империей и династией Браганса». Никто не поддержал его, никто не улыбнулся. Воцарилось неловкое молчание. Но барон, зорко оглядев своих сторонников, увидел, что некоторые из них готовы, скрипя сердце, согласиться. Больше им ничего не оставалось. «Я поеду в Колумбию», — произнес он, — «хоть и не собирался. Однако это необходимо. Я сам прослежу, чтобы седьмой полк ни в чем не терпел недостатка. Советую всем окрестным помещикам последовать моему примеру. Пусть полковник увидит, кто хозяин в штате Баия». Напряжение возрастало. Всем хотелось спросить барона, ответить ему. Но он понимал, что неразумно устраивать дискуссию сейчас. Потом, когда они поедят и выпьют, будет проще убедить их и заставить забыть о щепетильности. «Дамы нас заждались», — сказал он, вставая. «Пойдемте к столу. У нас еще будет время поговорить». Не политика единый жив человек. Надо оставить место и более приятным вещам.